Я без конца твердил, как мне хочется все спалить, а он подбил меня на то, чтобы я от слов перешел к делу. Лжешь. Я снова дернула руки вверх. И еще разок. Я навалилась на веревке всем своим весом, и, наконец, правый подлокотник надломился. Да еще и с таким треском, что я испугалась, как бы Шеффилд Грейсон не заметил, но тот был поглощен разговором Тоби. «Колин подбил меня на это», — повторил Тоби. «Но он не виноват, что я согласился заключить это пари. Я был зол. И под веществами. А дом на острове Хоторнов многое значил для моего отца. Я планировал сперва убедиться, что людей там нет. Мы должны были наблюдать за пожаром издалека». Второй подлокотник треснул, а Тоби повысил голос. «Мы не рассчитывали, что ударит молния». Шеффилд Грейсон приблизился к Тоби. «Мой племянник погиб. Сгорел из-за тебя». Все кругом было пропитано горючим, и в глубине души я догадывалась, почему. «Сгорел из-за тебя». «Я готов ответить за себя», — проговорил Тоби. «Если хочешь меня убить, я не стану спорить. Но и Эйвери отпусти». Глаза Шеффилда Грейсона, глаза Грея остановились на мне. «Мне очень жаль», — произнес он. «Но я не могу оставлять свидетелей. В отличие от некоторых, меня идея исчезнуть на несколько десятилетий совсем не прельщает. Моя семья заслуживает лучшей участи». «А как же Мелли?» — спросила я, чтобы выиграть время. «И человек, установивший бомбу?» «О, за них можешь не беспокоиться». Шеффилд наставил пистолет на Тоби. Тот сохранял спокойствие и контроль над собой. «Он убьет нас обоих. Я умру рядом с Тоби Хоторном, Тоби, которого так любила моя мама. Нет, я вскочила, готовая драться, хотя понимала, что в этом нет смысла. Но что еще мне было делать? Но только я кинулась вперед, как грянул оглушительный выстрел. Я ждала, что следом случится взрыв, и все загорится. А вместо этого у меня на глазах Шеффилд Грейсон упал на землю. А спустя мгновение перед нами показалась Мелли с пистолетом в руках и с огромными, точно засланными пеленой, глазами. Глава 84. «Я убила его», — потрясенно прошептала Мелли. «Я... Он был вооружен и собирался... А я...» «Тише», — прошептал Тоби и, шагнув вперед, забрал у нее оружие. Мелли не стала сопротивляться. Что это было? Стараясь не смотреть на тело, распростёртое на земле, на отца Грейсона, я вышла из помещения. «Я не понимаю», — призналась я, и это было самое глубокое непонимание за всю мою жизнь. «Ты же меня предала за деньги, Мелли, и ушла. С какой стати ты...» «Все должно было быть иначе», — Мелли покачала головой, и на несколько секунд даже показалось, что она не в силах остановиться. «Мы вас не предавали. Речь вообще не о деньгах». «Мы?» — подумала я. Голова шла кругом. «Кто это мы?» — уточнил Тоби. Вместо ответа Мелли сглотнула и поднесла палец к глазу. Сперва я не поняла, что она задумала, но потом она убрала с глаза контактную линзу. Я подошла к ней поближе, а она округлила глаза, чтобы мне было лучше видно. Снятая линза была цветной. Левый глаз остался карим, а вот правый оказался ярко-синим, с янтарной окантовкой у зрачка. Совсем как у Элли. «Мы с братом договорились, что я буду носить линзы», — пояснила Мелли. Ее голос по-прежнему дрожал. «Так Элли твой брат?» — спросила я. В голове тут же зароились мысли. Сперва он инсценировал угрозу, чтобы подобраться ко мне поближе. Потом слил прессе информацию о Тоби. «А потом ты...» «Все должно было быть иначе», — повторила Мелли. «Мы лишь пытались выманить Тоби. Хотели поговорить. А когда мистер Грейсон предложил помощь...» «Ты меня похитила по его просьбе!» «Нет!» — с жаром воскликнула Мелли. «Точнее, отчасти!» Она снова покачала головой. «После того, как Грейсон с Джеймсоном навестили Шеффилда в Аризоне, он отправил своего человека, чтобы тот последил за ними в истинном севере». Мне вспомнился лесной шпион. Орин тогда вытащил меня из джакузи, а одного из своих подопечных отправил перехватить злоумышленника. «Элли поймал этого парня», — продолжала Мелли. «Скрутила, потом... Они разговорились». «Обо мне?» — спросила я. «О Тоби?» Она не стала отвечать ни на один из этих вопросов. «Мы не знали, на кого этот человек работает», — пояснила она. «Во всяком случае, сперва. Но у нас была одна цель». «Тоби. Поэтому Элли слил фотографии», — сказала я сквозь спазм в горле. «Через несколько дней кто-то подорвал мой самолет. «Это не мы! Мы с Элли не хотели причинить вам боль! Мы вообще никому зла не желаем!» Элли покосилась на Тоби. Нам нужно было поговорить, только и всего». «Зачем?» — строго спросила я, но Мелли не удостоила меня ответом. Она не могла отвести глаз от Тоби. «Мы знакомы?» — спросил он, сдвинув брови. Мелли потупилась. «Вы знали мою маму?» Земля ушла у меня из-под ног, внезапно и неумолимо. Шеффилд Грейсон заявил, что у него есть тест ДНК, подтверждающий мое родство с Тоби. Я нервно вздохнула. «Но Тоби мне не отец, значит, ДНК не моя». «Вот мамина фотография». Мелли достала телефон и показала снимок Тоби. «Я даже не надеюсь, что вы ее вспомните. Скорее всего, для вас это была просто очередная бурная летняя ночка». «Речь идет о том лете, когда он погиб», — подумала я. Тоби склонился к экрану, рассматривая фото. И мне вспомнились слова Зары о том, что детективы Тобиаса Хоторна пообщались по меньшей мере с одной из женщин, с которыми Тоби переспал в то лето. Неужели это и была мама Мелли? Судя по задумчивому взгляду, Тоби размышлял примерно о том же. «Шеффилд Грейсон упомянул, что ты дала ему образец ДНК для теста», — припомнила я, глядя на Мелли. «Он был уверен, что я дочь Тоби. Я покосилась на него, и грудь сдавила. Но мы не родственники, верно?» «В кровном отношении нет». Тоби еще секунду смотрел мне в глаза, а потом повернулся обратно к Мелли. «Ты права, я не помню твою маму». «Мне было 5, а Элли 6», — сказала девушка. «Наши родители еле сводили концы с концами, а тут еще мама забеременела. Она не знала, как вас зовут, не знала, из какой вы богатой семьи». «Но ты обо всем догадалась?» — спросила я, не в силах отвести глаз от Мелли. Алиса как-то рассказывала мне, что эта девушка была из тех, кого Нэш спас от очень незавидной жизни. Не знаю, в чем заключались ее трудности, но едва ли можно считать совпадением тот факт, что она и ее брат попали в штат к Хоторнам. Интересно, как долго они все это планировали? «Ты упомянула о беременности матери?» — тихо напомнил Тоби. «А что случилось с тем ребенком? «Тем ребенком, повторила я мысленно, и сердце болезненно сжалось. «Его ребенком. Образец ДНК, предоставленный Мелли Шеффилду Грейсону, тот самый, который выявил родство с Тоби, принадлежал не мне». «У меня родилась сестренка, ответила Мелли. Ее назвали Эвелин, или сокращенно Иви. Во взгляде Тоби мелькнула какая-то тень. «Палиндром». «Она сама себе выбрала такое сокращение», — тихо ответила девушка. «Когда ей было 3 годика. Ровно потому, что с какой стороны его не прочти, звучит одинаково. Сейчас ей 19». Мелли перевела взгляд на меня. «И все ваши богатства должны принадлежать ей». Впервые в ее голосе прозвучала стальная уверенность. И тут я поняла, что пускай она и не хочет причинить мне вред, но вполне к этому готова ради достижения своей цели. Ведь у Тоби Хоторна и впрямь есть дочь.